Глава 42. Костя. «Я так не хочу», — повторяет Ника. Сидит, завернулась в одеяло, нахохлилась, отодвинулась от меня. «А как ты хочешь?» «Вообще по-другому». «Как?» — спрашиваю я. Она молчит, как будто не слышит меня, но командует. «Дай мой телефон, он на кухне». Я иду за телефоном, не одеваюсь. Она не обращает на это внимания, сидит, погруженная в себя. Так и хочется пощелкать пальцами перед ее носом. «Эй, ты где? Очнись!» Ника берет телефон, набирает. Интересно, кого? «Варлам, ты знаешь, что я вышла замуж за Костю?» Начинает она безо всяких предисловий. «О, как! Волчаря решила пожаловаться!» «Ну, правильно. А кому еще? У нее же никого больше нет?» «Знаю», — слышу я голос Варлама. «А почему? Как так получилось, что я не знаю?» В ее голосе звучит неприкрытая истерика. «Теперь и ты знаешь», — спокойно отвечает Варлам. «Костя сказал?» «Да!» — кричит она. «Ну вот на него и ори». «Я не ору!» «Ладно, ладно, я понимаю, у тебя шок. Я хочу то видео, и как так вышло вообще? Ты можешь мне объяснить?» «Уж поверь, я в этом не участвовал, и я бы этого не допустил». «Не допустил бы, значит». «А кто? Кто это все устроил?» — истерит Ника. «Ну, Яна и девочки. Они решили, что вы должны пожениться, прежде чем...» «Яна? Твоя Яна? Что эта мормышка себе позволяет?» «Яночка — зайка, а не мормышка». Варлам добавляет в голос металла. «Полегче, Ника. Ты о моей любимой жене говоришь». «Что полегче? Меня замуж выдали, без моего ведома. Напоили какой-то ядовитой настойкой. Я была уверена, что пью компот». «Серьезно?» «Серьезно». «Не думал, что ты настолько наивна. Не отличишь компота от алкоголя». Да, Ника — наивный нежный цветочек, хоть и строгая училка. И при этом та еще горячая штучка. «И главное, за кого выдали?» — продолжает бушевать она. «За потасканного помойного кота». «Что, мля? Я помойный? Я потасканный? Охренеть! А вот это уже обидно. Очень». «И где сейчас этот помойный кот?» — слышу голос Варлама. Волчара, как всегда, зрит в корень. «Да, мля, что ты на это скажешь, высокоморальная заносчивая училка? Не нравится тебе помойный кот? Тогда почему он прямо сейчас у тебя в постели?» «Пришли мне это видео!» — орет Ника. «Ну, правильно, сказать-то нечего, только орать и остается». Она кладет трубку, на меня не смотрит. Включает видео на телефоне, я придвигаюсь поближе, чтобы посмотреть вместе с ней. Но она отстраняется. «Что, мля, помойкой воняю?» Начинается трансляция нашей неадекватной женитьбы. Я это уже видел и слышал. А она, мля, капец. Ника ревет. Всхлипывает, заливается слезами. А мне что делать? Она даже обнять себя не дает. «Я хотела не так, а по-настоящему». Все было по-настоящему. Нас реально зарегистрировали. «Я хотела полюбить кого-то, и чтобы он меня полюбил, чтобы он за мной ухаживал, дарил цветы, водил на свидание, а я бы...» «Я тебе розы принес», — вспоминаю я. «И воду поставил, кстати». «Я хотела, чтобы все было как у нормальных людей, чтобы мы постепенно узнавали друг друга и влюблялись все больше, а потом бы поняли, что хотим быть вместе, и он бы сделал мне предложение, красиво и романтично». «Ну, мля, извини, я ни разу не романтик». «И свадьбу я хотела, нормальную, свою, а не чужую, и медовый месяц, и просто, просто семейную жизнь». «Ну, проскочили мы пару этапов. Ну, подумаешь, наверстаем». «Костя!» — она смотрит мне в глаза, прямо не отводя взгляд. И кажется, уже без истерики. Очень серьезно и напряженно. И я чувствую, что она сейчас скажет что-то такое, что я точно не хочу слышать. «Я не такая!» — произносит Ника. «Это все?» Она окидывает взглядом меня, постель, смотрит в сторону кухни, где в беспорядке валяется наша одежда. «Я совсем не такая. Я обычная. Я всегда хотела обычной семейной жизни с обычным мужчиной. Я не мечтала ни о миллионерах, ни о красавчиках, ни о бешеной страсти. Просто семья. Дети, быт, все скучно и стабильно». «Понял. Прекрасные мечты. Наверное. Я лично никогда ни о чем подобном не мечтал. Я вообще не собирался жениться, кстати». «А я помойный потасканный кот», — продолжаю я. «Я не вписываюсь в твои мечты». Ника молчит, на глазах слезы. И такое разочарование во взгляде. «Костя». Я поднимаюсь, голый, Она упорно отводит глаза от моего поникшего члена. Он, видимо, тоже потасканный и помойный. Аж противно на него смотреть. А сосать вроде не противно было, или я чего-то не понял. Поворачиваюсь и иду на кухню. Собираю одежду, натягиваю на себя, зачем-то аккуратно складываю ее лосины, топик и трусики. Тяну время, четко чувствую, сейчас лучше уйти. И я хочу уйти. Заглядываю в спальню, Ника накрылась с головой одеялом. Говорю, я пошел. Из-под одеяла раздается то ли всхлип, то ли стон. Хочешь, чтобы я остался? Нет, так и думал. Ухожу. Уже почти ушел. Мля, что там происходит у меня под ребрами? Как будто грудную клетку вскрывают болгаркой. И ей же херачат по сердцу. Оно что, у меня есть? А я всегда был уверен, что у меня только члены легкие, как у железного дровосека.